Через полмили немота в теле прошла, он ускорил шаг и теперь шел быстро. Ненависть и жажда мести, которые превратились в пепел, когда он нашел алмазы, теперь вспыхнули новым огнем. Этот огонь давал силу его ногам и обострял чувства. След резко повернул к стене. Джонни потерял его, но тут же нашел снова. Бенедикт был теперь близко. Очевидно, он быстро слабел, часто падал и полз на окровавленных коленях по жесткому гравию и камням, оставляя на колючках клочья одежды. Потом след вынырнул из ущелий и кустарников и углубился в оранжевые песчаные холмы, и Джонни побежал рысцой. Солнце садилось, дюны отбрасывали голубоватые тени, и жар слегка спал, так что пот несколько охлаждал Джонни на бегу. Ленс всматривался в неровный след, начиная опасаться, что найдет Вандербилла уже мертвым. Все свидетельствовало о крайнем отчаянии, однако Бенедикт упрямо плелся вперед. Джонни не замечал других следов, спускающихся с дюн, пока те не пересекли человеческий след. Ленс остановился и опустился на колени, осматривая отпечатки широких, похожих на собачьи лап. Гиена! Он почувствовал прилив отвращения, быстро оглянулся и слева от себя увидел еще одну цепочку следов. Пара. Они почуяли запах крови. Джонни снова побежал. По коже его поползли мурашки. Он представлял себе, что сделают гиены с беззащитным человеком. Самое грязное и самое трусливое животное Африки. Но его мощные челюсти способны расколоть берцовую кость взрослого быка. Из-за диеты падали. Его зубы несут такое количество бактерий, что укус гиены так же смертелен, как укус черной мамбы. Боже, дай мне успеть! Он услышал их. За гребнем следующей дюны. Ужас, внушенный этим звуком, остановил его на полушаге. Резкий хохот нарушил тишину. Джонни стоял, прислушиваясь и тяжело дыша после бега. Крик раздался снова. Смех демонов, возбужденный, кровожадный. Они добрались до него. Джонни ринулся вверх по мягкому песчаному склону, поднялся на гребень, и его взору открылась блюдцеобразная арена на вершине дюны. Бенедикт лежал на спине. Белая рубашка была разорвана до пояса. Синие брюки от костюма превратились в клочья, обнажив колени. На одной ноге ком из окровавленного носка и грязи. Пара гиен протоптала вокруг тела тропу. Они давно кружили около, и жадность мало-помалу побеждала трусость. Одна гиена сидела в 10 футах от Бенедикта, непристойно согнувшись, опустив змееподобную голову, так что лопатки торчали горбом. Коричневая, местами более темная, неопрятно косматая. Круглые уши выставлены вперед, черные глаза горят возбуждением и жадностью. Вторая гиена положила передние лапы на грудь Бенедикту, опустила голову, и челюсти сомкнулись перед его лицом. Она упиралась лапами в грудь, готовясь ухватить полную пасть плоти. Голова Бенедикта дергалась, ноги его слабо двигались, руки бились на песке, как раненые белые птицы. Гиена разорвала ему лицо. Джонни ясно услышал это в полной тишине пустынного вечера. Разорвалась с мягким шорохом треснувшего шелка, и Джонни закричал —